Гуру. Непрерываемость сознания обуславливает и непрерывность связи с руководителем, и непрерывность служения во всех мирах. Сознательное продолжение начатого на земле, только в условиях свободы и несвязанности земными ограничениями. Тонкое пребывание может быть лишением для тех, кто жил привязанностью к земным ощущениям, кто любил вкусно поесть, сладко попить или выпить, кто любил ощущение тела и то, что они давали, кто погружался с головой в земные дела, считая, что в них альфа и омега плотного существования. Но альфа и омега не в них, а в позвавшем и в днях жизни его. И когда еще в теле центр тяжести или тяготения переносится в действительность надземного мира, и ею живет человек, тогда лишение земных условий становится освобождением и обретением расширенных возможностей тонкого пребывания. Представьте себе, что вдруг вам дается возможность летать, куда вы хотите, быть там, куда влекут вас ваши высшие устремления, быть с теми, кого вы любите, не умирающие во времени любовью, делать то, чего хочет душа, владеть и изучать то, что вы стремитесь познавать всю жизнь и осуществлять в видимости явной свои самые дерзновенные устремления. Конечно, это высшее счастье для человека. Там нельзя удовлетворить ни одного телесно-земного желания, но осуществимо все, что на земле не является земным, но от духа. Можно ясно и безошибочно определить, что найдет там для себя каждый, уходящий с земли, если знать, чем он жил на земле, что любил, чем увлекался, что считал своим и думал о чем. Чувства, стремления, мысли – все это остается, обостренное подвижностью тонких условий, и остается породитель всего этого сложного внутреннего мира тонких энергий. Вы легко можете представить себе жизнь надземном ученика, учителя света, или поэта, или композитора, или художника, или деятеля общего блага. Насколько ярка, широка и увлекательна жизнь этих людей, если они уходили не отягченные земными пережитками и желаниями. Много условий земных остается, но трансформированными, например, условия одежды или жилища или питания, но только не пищей земной, питание ароматами, дыханием, то есть обмен веществ остается, но на высшей шкале. Встречают переходящих всех. Встречи по созвучию и устремлению.